ζουρόι μοσπό. Тот сладкий. тихий шум травы. Мой голос прозвучит и скажет вам уныло, он вами жив, его забыли. Только раз мы холодный зимний вечер. Мне так хочется цветет, как наше счастье.

вечер затемнится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемук серебряный ней жемчугами украсит роса. Сплетаются ветки, у беседки тебя подожду, и на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу. Хризантемы в саду, больно. Прощай, дорогая, расставаться с тобою мне жаль, как лицу тебе слыша. Вишневую